Глава 7. Джеймс. Настоящее время. 22 июня. Лос-Гатос, Калифорния. Ты? Сеньора Карла? Ну, да. Она сказала это так, словно это не должно было его удивить. Джеймс выругался. Он не мог в это поверить. Последние 5 лет Клэр приезжала в Пуэрто-Эскондидо. Она достаточно сблизилась с Карлосом и его сыновьями, чтобы стать практически членом семьи. Она ни разу не сказала, кем приходится им на самом деле. Джеймс сцепил пальцы на затылке и диким взглядом обвел кухню. Закончится ли когда-нибудь ложь и предательство? Марк промчался мимо него, обхватил Клэр за талию и прижался щекой к ее животу. Клэр ахнула, а потом на ее лице появилась самая широкая улыбка, которую доводилось видеть Джеймсу. Она положила руки Марку на спину, не отпуская его. «Ты любишь его». Слова Джеймса прозвучали как обвинение. Его охватило неприятное чувство. Он отвел глаза, завидуя тому, как тепло мать относится к его сыну, к своему внуку. Джеймс сглотнул горький комок в горле. Как бы ему ни хотелось скрыть правду от Джулиана и Маркуса, рано или поздно придется сказать им, кто на самом деле сеньора Карла. Как эта новость повлияет на его сыновей, вдобавок ко всем прочим переменам? «Они никому не будут верить», — мрачно подумал он. «Эмельда не была их тетей, Карла не была случайной соседкой, а их отец не был Карлосом. Единственным подлинным человеком в этом хаосе была их тетя Наталья Хейс. Благодарение Богу, у них есть хотя бы она». Клэр присела, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с глазами Марка, и положила руки ему на плечи. Джеймс резко вдохнул. Что она скажет ему? Лучше бы ей не произносить ни слова. Он был вне себя. Это его дети. Он ни за что не позволит своей семье дурить им головы. После смерти матери и того момента 6 месяцев назад, когда их отец забыл все, в том числе и сыновей, им досталось больше сердечной боли и горя, чем следовало бы испытывать детям. «Я скучала по тебе», — сказала Клэр Марку, и Джеймс чуть расслабился. Пусть даже на мгновение. Она обрушила на лоб Марка дождь поцелуев. «У меня есть кое-что и для тебя, Джулиан», — она улыбнулась его старшему сыну. Джулиан сумел обойти Джеймса, чтобы обнять Клэр, потом его сын ждал, переминаясь с ноги на ногу, пока Клэр копалась в своем пакете. Она достала для Марка набор акварельных красок. Джеймс едва не потерял равновесие. Набор красок от женщины, которая заставила его вернуть самый первый художественный набор, который ему подарили. Это был подарок Кэйми на его день рождения. Когда Джеймс был подростком, мать четко давала понять, что он должен сосредоточиться на учебе и спорте, никаких бесполезных хобби. У него в голове всплыло воспоминание. Ему 13 лет. Он в потной футболке, прилипшей к груди, в запятнанных травой футбольных трусах, облегающих бедра, потертый шлем висит на кончиках пальцев. Вернулся в свою комнату после тренировки по футболу и обнаружил там Клэр, рывшуюся в его ящиках. Он остановился на пороге. Сердце стучало о ребра. «Что ты делаешь?» «Миранда нашла краску на твоей футболке». Клэр с грохотом задвинула ящик письменного стола и перешла к следующему. Экономка, должно быть, видела футболку в грязном белье. Масляная краска оставляла следы, поэтому, когда Джеймс рисовал у Тирни дома, он всегда надевал только поношенные футболки, такие, которых мать не хватится, если придется их выбросить. Рука матери исчезла в другом ящике, отодвинула в сторону носки, скатанные в клубок. Один упал на пол. Мать не найдет ни испачканной одежды, ни кистей, ни тюбиков с краской, если она это ищет. Джеймс стал настоящим шпионом, скрывая свои частые визиты к Тирни. Причин, по которым он проводил там так много времени, было 2. Ему по-настоящему нравилась Эйми. Она была классной, с ней было весело. А еще Джеймсу очень нравилось писать красками, а мистер и миссис Тирни предоставили ему для этого место в своем доме. Они даже покупали ему все необходимое для живописи. Почему его родители не могли поступать так же? Почему мать не могла поощрять его страсть, как Тирни? Благодаря их поддержке расцвел его талант. Клэр остановилась и подняла на него глаза. «Ты занимаешься живописью?» «Почему ей не нравится, что он рисует?» Джеймс постарался сглотнуть комок в горле и посмотрел ей в глаза. «Нет, он усовершенствовал умение лгать. Тогда объясни, откуда краска на твоей футболке, которую нашла Миранда?» «Я испачкался в школе, когда мы готовили в классе проект». Он сразу пожалел об этих словах. Как при неуклюжей передаче он уронил мяч. В школу Джеймс ходил в форме. «Сестра Кэтрин разрешила нам снять форменные рубашки, если есть нижняя футболка». Он приукрасил свою ложь. «У нее не хватило фартуков на весь класс». Клэр задвинула ящик и подошла к нему, отбросив в сторону узким носом дизайнерской туфли, свернутые в клубок носки. Она положила ладонь на его перепачканную грязью щеку. Взгляд переместился со слипшихся волос на потрескавшиеся губы, потом вернулся к его глазам. Губы дрогнули, и мать вздохнула, смирившись. «Джеймс, та футболка, которую показала мне Миранда, старая и растянутая. Не носи такие вещи в школу. У тебя целый ящик чистых белых футболок». Ее ноздри слегка расширились. «Иди в душ». Она похлопала его по щеке и вышла. Джеймс посмотрел на свои испачканные травой и пропитанные потом носки, желая, чтобы мать проявляла столько же интереса к его искусству, сколько к его одежде и гигиене. По крайней мере, Тирни вставляли его картины в рамы. Он только что закончил писать ведущего игрока, готового к броску, застывшего за секунду перед броском. И эта картина заставила Джеймса подумать, что он лучше владеет кистью, чем мечом. Джеймс смотрел, как его сын изучает набор красок. Марк понятия не имел, насколько это важный подарок. «Вот это тебе тоже понравится!» Клэр показала ему альбом для акварели. Марк схватил бумагу. «Грасия, сеньора Карло!» «Спасибо, сеньора Карло!» «Ты великолепный художник, как и твой отец!» «Какого...» Джеймс едва сдержал ругательство. Ему следовало радоваться вместе с Марком. Ему следовало быть довольным тем, что у Марка будет занятие на время обустройства на новом месте. Вместо этого гнев и зависть клещами сдавили грудь Джеймса. Он ненавидел себя за это. Он прочитал дневники Карлоса. Он узнал, почему мать презирала его занятия живописью. И все равно ему было больно. Клэр рискнула поднять глаза на Джеймса, но отвела взгляд, уловив его мрачное настроение. «А это тебе, Джулиан». Ее обычный твердый голос дрогнул. Она вручила мальчику футбольный мяч. «Круто!» Он сунул мяч под мышку. Его другой футбольный мяч лежал в одной из коробок в гараже. «Это тоже тебе». Клэр сунула руку в пакет. «Это тоже футбольный мяч». Джулиан фыркнул. «Это не футбольный мяч». «Это мяч для американского футбола», с быстрой улыбкой пояснила Клэр. «Твой отец когда-то играл. У него были отличные передачи. Попроси его показать тебе». Джулиан дернул плечом. «Конечно, как-нибудь». «Джулиан, пойди поиграй с братом в футбол». «Почему?» изумленно выпалил он. «Я почти год не видел сеньору Карло». «Нам с ней надо поговорить». «Я тоже хочу поговорить с ней, Джулиан», — резко и громко сказал Джеймс. Имя эхом отозвалось в кухне. Мальчик побледнел. Он переводил взгляд с отца на Клэр и обратно. Потом сглотнул, и Джеймс понял, Джулиан догадался, что что-то не так. Откуда его отец знает эту женщину, если он ее не помнит? Мальчик шаркнул ногой, сердито бросил мяч на пол, подхватил, когда тот подпрыгнул, и прижал к животу. «Идем, Марк, давай убираться отсюда». Джулиан положил руку на затылок младшему брату и вытолкнул его из кухни. Когда хлопнула высокая стеклянная дверь, выходившая на задний двор, Джеймс развернулся и свирепо посмотрел на мать. Клэр поджала губы. Она взяла нож и начала резать сэндвичи с яйцом. «Ты бы отправил меня домой, если бы я сказала тебе правду», объяснила она свое присутствие в Пуэрто-Эскандидо. «Я хотела». Нож застыл, нависнув над следующим сэндвичем. Джеймс крепко скрестил руки на груди. «Продолжай, мама». Он фыркнул, терпения на свою семью у него давно не осталось. «Чего ты хотела?» Она вздернула подбородок. «Я хотела познакомиться со своими внуками». Тревожная мысль прошла через него, словно холодный фронт. На руках появились мурашки. Знала ли она с самого начала, что Томас имитировал его смерть? «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Клэр, выравнивая половинки сэндвича на тарелке. «Томас не говорил мне о тебе или о том, что он прячет тебя, пока Эми тебя не нашла. После он рассказал мне о том, как Фил повел себя с Эми, и о том, что, по его мнению, Фил пытался убить тебя в Мексике». Она замолчала, кончиком пальца вытерла с тарелки каплю майонеза, вытекшую из сэндвича. «Незачем говорить, что я в не слишком хороших отношениях с твоими братьями. У меня было 3 сына когда-то. Карло записал много разговоров с сеньорой Карлой. Джеймс помнил, как прочел это признание. Одиночество Карлы привлекло Карлоса в его безысходном отчаянии. Ему нужен был настоящий друг, но ему трудно было кому-то довериться. Между ним и Карлой установилось нечто вроде родства. Они открылись друг другу, чего никогда бы не случилось, если бы он знал, что приходится и с сыном. Клэр вытерла стол, сполоснула нож и вернула его на место. Она махнула рукой в сторону сэндвичей. Их было 4. «Я приготовила ланч». «Это предложение мира», — решил Джеймс. «Не надейся начать с того места, на котором все закончилось. Я не тот человек, каким был в Мексике». Клэр заморгала, пальцы метнулись к верхней пуговице на блузке. «И ты не та женщина, которую тебя считали мои сыновья». В его голосе прозвучало предупреждение. Их глаза встретились над мраморной столешницей кухонного островка. Через мгновение решительное выражение на лице матери исчезло, сменившись унынием. Подбородок дернулся. Она чуть кивнула, выгрузила из пакета жевательные мишки для Марка и Орео для Джулиана, их любимые. Клэр подтолкнула к Джеймсу прямоугольную коробку, перевязанную красной лентой, потом взяла свою сумочку и ключи. Он смотрел, как она уходит. Мать остановилась на пороге кухни. «Добро пожаловать домой, Джеймс». Она не стала ждать его ответа, и через мгновение Джеймс услышал, как щелкнула, закрывшись, входная дверь. Он уставился на коробку. Его мать никогда не дарила подарков просто так. Подарки она ему дарила только на дни рождения и на праздники. Больше никогда и ничего. Ему стало любопытно, и он развязал ленту. Он ненавидел себя за то, что сердце от предвкушения забилось быстрее. Он презирал себя за то, что испытывает такое же чувство, как и его сыновья, несколько минут назад. Ликование. Джеймс поднял крышку и увидел набор кистей Филберт. Их щетинки веером идеально подходили для смешивания масляных и акриловых красок. Комок размером с кулак встал у него в горле. После всех этих лет мать принесла ему то, что необходимо художнику. Что ж, мама, поздновато. У него не было ни малейшего желания писать снова. Он бросил коробку обратно на столешницу, а четвертый сэндвич отправил в мусорное ведро. Остальное завернул на потом, так как еще чувствовал себя сытым после завтрака. Мальчики, вероятно, тоже есть не хотят. Вторую половину дня Джеймс и его сыновья провели, распаковывая вещи и наводя порядок в своих комнатах. Они привезли с собой только одежду, игрушки, важные документы, фото матери и несколько сувениров. Джеймс принес из гаража лишь две маленькие коробки с книгами и папками. Остальное оставил. Его вкус в одежде изменился по сравнению со вкусом Карлоса, а сшитые на заказ костюмы и рубашки, которые Эми предпочла убрать в коробку вместо того, чтобы отдать на благотворительность, он видеть не мог. Это была одежда из его жизни до. Теперь Джеймс видел свою жизнь, разделенную на три периода. Время до фуги и время после. Третий период, промежуточный, всегда будет покрыт тайной, как момент перед рассветом, когда в мире ни светло и ни темно, просто серый туман. Джеймс будет знать только то, что Карлос решил записать в своих дневниках. А читать об этом совсем не то, что проживать каждый момент. Взгляд Джеймса метнулся к оставшимся в гараже картонным коробкам. Остальное принадлежит ему. Он начнет свой период после, с чистого листа, и завтра отправится по магазинам. Мастер по замкам и представитель компании по установке сигнализации приехали после трех. Пока меняли замки, проверяли и перенастраивали систему сигнализации, Марк рисовал за кухонным столом. Надеясь умаслить Джулиана, Джеймс подключил игровую приставку Xbox. Сын отклонил предложение поиграть вместе и тут же занялся индивидуальной игрой в Хала. Джулиан не спрашивал про сеньору Карлу, и хотя это беспокоило Джеймса, он был благодарен за то, что старший сын не хочет о ней говорить. Во всяком случае, пока. Джеймс тоже не был готов говорить о своей матери. В глубине души он все еще кипел из-за того, что она обманывала их в течение 5 лет. Но больше всего он боялся, что правда раздавит его сыновей, особенно Джулиана. Первые 4 года своей жизни он рос без отца, а теперь его приемный отец не помнит, почему он его усыновил. Джеймс знал только то, что написал Карлос. Эта ситуация похожа на рыбу, пойманную голыми руками, готовую выскользнуть. На ужин они съели остатки от завтрака, и когда мальчики улеглись спать, Джеймс принялся ходить по коридорам, отчаянно нуждаясь в ночной пробежке. Ему необходимо купить беговую дорожку. Ему нужно выйти. Джеймс достал из холодильника пиво, открыл бутылку и начал думать, не позвонить ли Нику, чтобы тот к нему присоединился, а сам продолжал бродить по дому, не находя покоя. Было уже поздно, почти 10:30, рабочий день. Это напомнило Джеймсу еще об одной проблеме. «Надо серьезно задуматься о поиске работы», — подумал он, проходя мимо окна и ловя ночной вид за ним. Он остановился с бутылкой у рта. В заднем кармане брюк завибрировал телефон, но Джеймс его проигнорировал. Телефон надрывался весь день, но последним человеком, с кем хотел говорить Джеймс после неожиданного визита матери, был Томас. Этот парень не оставит его в покое. И потом все внимание Джеймса было сосредоточено на джипе с включенными фарами, припаркованном перед его домом. Мотор продолжал работать. Джеймс слышал это через открытое окно. Движение в салоне автомобиля заставило сердце забиться со сверхзвуковой скоростью. Как будто кто-то кулаком колотил по грудине. Жест был невероятно знакомым. По коже пробежали электрические разряды. Воздух устремился прочь из легких, унося одно слово — Эми.